Глава 10. Горемычная Линда. Если година испытаний пришла в твой город, и злая беда разорила твой дом, крепись. Схорони свою боль в глубине души и найди себе приют там, где еще уцелела крыша над головой, где дадут тебе кров, где ты не будешь одинок. Но не торопись бросать вызов злой судьбе и заново возводить дом в бедствующем городе. Это все равно, что затыкать пакли и пробоины в трюме тонущего корабля. Наберись терпения и жди. Жди своего часа. Жди, пока не разорвется роковой круг. Но ласточка Линда ничего этого не ведала. И потому целый день упорно отстраивала разрушенное гнездо. Летала к океану за галькой, в поле за сухими травинками, на болото за илом. Наконец, к вечеру работа была закончена. И ласточка полетела разыскивать своих друзей. Она поднималась все выше и выше, пока не оказалась в черной туче. Далеко внизу Линда увидела свет факела старого фонарщика, к которому со всех сторон тянули свои огненные руки большие фонари. Их обступила непроглядная тьма, и ласточке показалось, что мрак единым фронтом окружает город. И тревожно стало Линде. Ей захотелось взлететь в самую звездную верхоглядь. Но тут она увидела, что над ней кружатся летучие мыши. Путь вверх был отрезан. И тогда ласточка метнулась вниз, к земле, туда, где заметила людей. Оглянувшись назад, она вскрикнула. По пятам за ней гналась бесформенная темная масса. И Линда уже не понимала, преследуют ее летучие мыши или догоняет сама черная туча. Почти задевая крыльями мостовую, на головокружительной скорости неслась птаха к своему гнезду. Ласточка прекрасно знала тихие переулки и ловко уворачивалась от выныривающих из мрака каменных стен. Многие мыши в пылу погони не успевали увернуться и разбивались о камни, но остальные с удвоенной яростью продолжали погоню. Круто свернув на улицу Кассиопеи, Линда юркнула в гнездо под крышей Алиного дома. А вслед за ней, словно рой гигантских черных пчел, налетели на гнездо летучие мыши. Они облепили дом, и он превратился в живую, шевелящуюся гору. В этой несусветной свалке мыши мешали друг другу и никак не могли пробраться в ласточкино гнездо. Но тут из черной тучи раздался душераздирающий вопль совы. Повинуясь грозному приказу, летучие мыши построились боевым клином и протаранили ласточкино гнездо. Не выдержав направленного злой волей удара, гнездо отскочило от стены, упало на землю и откатилось к обочине. Мыши победно воспищали и умчались в черную тучу, а на мостовой осталась лежать горемычная Линда.